Глава третья. Сирин перерабатывала полученную информацию вперемешку с ворчанием по поводу камер в салоне самолета. Моей помощнице очень хотелось говорить со мной лицом к лицу. Пришлось пообещать ей сделать это позже, как только появится возможность, и мы все же перешли к делу. Итак, сначала важное. Пожиратели знают о небожителях, но не о пятом отделе. Последние готовы на убийство и похищение соотечественников, если они обладают чем-то ценным. Правда, зачем это делать так шумно и с убийствами – вопрос открытый. Вероятно, хотели заодно и род Бреннан ослабить и козла отпущения найти. А еще настоящий ореол, скорее всего, у них. Я, скажем так, мысленно кивнул, внешне сохраняя полную неподвижность. Кроме того, про меня не знает даже высокопоставленный представитель пятого отдела. Будет замечательно, если в следующий раз мы не позволим ментальной магии уничтожить их разум, как минимум, задержим процесс. На тебя вся надежда. И не стыдно тебе сваливать такое на хрупкие плечи богини иного мира? Она изобразила недовольный тон. Ладно, идем далее. На твой вопрос о том, где находятся девы, он дал ответ, что «за гранью, где-то еще». Они сидят в микромире вне границ реальности, плавающим в пустоте пузыре, только побольше. Вряд ли это осколок твоей души. Скорее всего, они применили высшую магию пространства. У нас некоторые баловались подобным. Какая у них интересная магия и бесценное убежище. Каковы затраты и ограничения? Смогла бы сделать такое? Нет, я не мастер пространства, даже будь у меня достаточно силы и энергии. Однако раздел мне, безусловно, знаком. У такого изолированного пространства есть якорь, которым оно крепится за наш мир. И именно через него можно открыть портал внутрь, но нужно находиться где-то рядом. Найти подобное убежище довольно сложно, если ты не проследил за врагом. А еще... якорь можно двигать. Увы, сейчас мы не сможем даже попасть внутрь. Все ясно. Очередная проблема в долгий ящик. Нужно ловить девов и отдавать тебе на развитие. Есть шансы найти среди них союзника? Сирин сокрушенно вздохнула. Я не думаю, что те, кто могли стать нашими союзниками, еще живы. У меня есть догадка о том, почему мои собратья враждуют с вашим миром. Но обещай, что не начнешь смотреть на меня иначе. Мне очень нравится наше общение. Это сложно объяснить, но оно мне приятно. От таких слов я сильно удивился. Честно говоря, я иногда забывал, с кем говорю. Кажется, оно не особо изменилось после того, как я узнал, что ты не Искин на основе кусочка личностной матрицы Сильвии, а иномирная повелительница смерти. Говори уже, не тяни. Ну... ответ прост, но его может быть сложно принять. Мы считали себя богами в нашем мире. Как думаешь, большинство из нас смотрят на смертных людей, тем более менее развитого магически мира? Я понимаю их логику и процитирую. Вы должны с благодарностью пасть на колени и служить тем, кто поведет вас в светлое будущее, потому что это естественный порядок вещей. Не знаю почему, но я с трудом сдержал смех. Не беспокоит же дремлющую Соню, обнимающую мою руку со счастливым выражением лица. А ничего, что вы, чужаки, проигравшие искаженным. А мы, может, и не победили окончательно, но откинули их, пусть отчасти вашими дарами. Сирин, я чувствую твое смущение, и тем оно удивительнее, учитывая, что ты показывала мне себя буквально в одних веревках. «Ну, это другое», — пробормотала она. «Подумаешь, показаться перед тобой игриво обнаженной. В этом нет ничего такого. А тут приходится говорить то, что теперь кажется вдвойне нелепым. И все же ход их мыслей, несомненно, таков. А вы имели полное право отказаться. Мои собратья приняли это как акт неподчинения и неслыханной дерзости, которую может смыть только кровь. Вы для них смертные, которые не постигли такого уровня магии и силы, чтобы даже говорить с вами на равных. Мы не знаем, какие еще конфликты произошли между моими собратьями и людьми вашего мира. Но я уверена, что все началось с пренебрежительного отношения. Хотя вам просто не хватило времени, и вы превзошли нас в иной сфере». Начало фразы даже удивляло. Нашлась эксгибиционистка. Однако сложно представить кого-то настолько упертого в непоколебимой убежденности в собственном величии. Но я понял, о чем говорила Сирин, и позицию девов. Они скорее удавятся, чем будут говорить с нами на равных. И уж тем более признают власть нынешних стран, которые, в свою очередь, рассматривают иномирных узурпаторов как еще одну угрозу. Я заверил Сирин, что не буду менять отношение к ней из-за устаревших взглядов ее сородичей. Лина вышла из изолированной комнаты и села напротив нас. Чистая девушка завязала рыжие волосы в косу и переоделась в майку и джинсы. Посмотрела на дремлющую Соню и понимающе кивнула, отгородившись глушащим барьером и сев со Светой. «Пусть болтают, а я, пожалуй, тоже посплю». Проснулись мы одновременно с Соней и присоединились к беседе. Лина с живым интересом рассказывала о разных вещах, вроде мотоциклов, дел в высшем свете или новых разработках в мире артефакторики, иногда вызывающих хихиканье у одного дева. Соня сначала чуть ли не вытянулась в кресле, побаиваясь благородную особу, но вскоре расслабилась. Самолет ненадолго сел в Новосибирске на дозаправку. Все же он был достаточно небольшим и не мог преодолеть такой путь на одном баке. Тем более мы летели не коротким маршрутом через север, а держась более южной части империи, где гораздо больше городов и меньше потенциальных стигмовых тварей. Мы вместе поужинали, и я вернулся к изучению магической науки. «Надо же, нас не сбили!» — с легким удивлением произнес я, когда мы заходили на посадку в Москве. «Думаете, посмели бы?» – удивился сидевший неподалеку Шварц. «Ракетный комплекс, способный сбить этот самолет, это не то, что можно купить на черном рынке и хранить в гараже. Ему нужны локационные станции и система наведения. Место запуска легко определят и отследят движение пусковой платформы. Аристократы не могут творить беспредел. На подобном когда-то сильно обожглась Япония, когда их кланы раз за разом взаимоуничтожались, потянув за собой агонизирующую страну. Ну да, если ты не государство, достать противовоздушные ракеты не так легко, и уж точно нельзя незаметно использовать их на реактивном самолете. К осмелившемуся на подобную наглость роду быстро постучится третий отдел, и голова отдавшего приказ полетит с плеч, а вместе с ним и его близких. Впрочем, мы не рассказывали ему всей картины, поэтому я просто пожал плечами. Сам-то понимал, что уж имперская структура улучила бы подходящий момент для перехвата истребителем или взорвали бы гранату в салоне. Раз они так легко отправили на задание сразу двух гранд-магистров, то и за остальным дело не станет. Может и так, но похитители могли предпочесть сбить самолет, чем рисковать раскрытием своей личности. Шуйские утверждают, что они ни при чем. Может, это правда. Но кто тогда? Меньшиковы или кто-то третий? Китайцы? С чего империи Цинь заниматься подобным, удивился он. Просто для примера. Но, скорее всего, их заинтересовал дар Лины для магических исследований. Про себя я добавил, что очень хорошо то, что третий отдел явно не имеет технологии надежного переноса дара. Иначе мы бы нашли только ее тело. Даже если они обладают технологией, без Стикса это очень сложная задача. Наверняка их установка стационарная и требует работы специально обученных людей, которых не потащат на опасную миссию. Так или иначе, мы покинули аэропорт без приключений. День сильно затянулся. Здесь было 19 июня, поздний вечер. Дома все оставалось стабильно, и мы сразу двинулись к поместью Бреннан. Лина не желала расставаться со мной и воспользовалась поводом, вдруг меня захотят устранить из мести. Нужно хоть немного подождать в безопасном месте. С другой стороны, я на всякий случай отложил общение с Сильвией в привычном формате. К «Кирилл, у меня есть небольшая просьба», — сказала Соня, когда мы ехали по городу в присланной машине. «Прости, если я на себя много беру, но тебе нужно немного отдохнуть, и это нирванный сон в кресле в полетах по всему миру. Вернуться к дневному ритму, заняться чем-то несложным». Я выгнул бровь, смотря на жмущуюся девушку. «На самом деле она права. Мне не помешает как следует выспаться, погулять по красивым местам и пообщаться с людьми. Если на завтра нас снова не отправят в стигмы, отдохнем. Или расслабимся, когда отменят императорский указ. У тебя есть идеи?» Девушка задумалась, и тут предложение сделала Лина. «Как насчет гонок? И ты тоже можешь поучаствовать. Но у нас нет таких быстрых мотоциклов, а я вообще на них быстро не ездила». «Машина не проблема», — весело заулыбалась Лина. «Наденешь специальный костюм, и даже если вылетишь, не пострадаешь. К тому же ты магистр, сможешь защитить себя». «А где я возьму мотоцикл?» — спросила она. «Лина, вы сделали щедрое предложение». «Хватит выкать. С мотоциклом я все устрою. Считай благодарностью за мое спасение», — махнула рукой девушка. «Ничего. Ну, согласишься?» Соня задумалась. Посмотрела на меня, всецело одобряющего идею посмотреть на нее в облегающем комбинезоне, и неуверенно кивнула. «На самом деле, отличная идея. Адреналин и постоянное напряжение взбодрят нас. Тем более, за мной наверняка будут следить, и я все равно не смогу заняться важными делами. Будем изображать скучающего молодого аристократа. На самом деле, я не устал. Большой опыт и много пережитого позволяли сохранять себя в форме. Так что Соня зря волновалась. И еще мне нравилось, как Лина пренебрегала разницей в статусе и свободно общалась с моей подопечной. «А тебе не запретят?» – спросил Шварц, который в основном молчал и выполнял функцию охранника, будучи выдернутым откуда-то из клубка стигм. «Я так не думаю. Дядя, ты же меня поддержишь? Матери лишь бы посадить меня в комнате, чтобы я изображала изнеженную леди. Боюсь, она скоро попробует заставить меня изображать испуг при малейших неприятностях». Шварц громко хмыкнул, задумавшись. «Неплохо бы тебе быть аккуратнее, но что-нибудь придумаем. Соколов, я поражаюсь твоей смелости». Мне оставалось пожать плечами. Конечно, он видел отношение Лины ко мне и замечал ее взгляды. Поместье Бреннан было необычно оживленным. Эдмунд опять не смог задержаться на Западе, но и лететь на восток было слишком долго. Полагаю, искал поддержку у союзников. Он тут же крепко обнял дочку, а вот меня одарил весьма неоднозначным взглядом. «Пойдемте, обсудим произошедшее. Вы, конечно, тоже. Брат, спасибо за то, что так быстро прилетел. Не мог же я отсиживаться. И раз уж я здесь, зайду к паре мастеров». Шварц пожал мне руку на прощание и откланялся. Я посмотрел на девушек, которым было одновременно интересно и немного боязно стоять перед архимагом. Вероятно, в разговоре они будут играть роль декораций, но пускай слушают, им полезно. Потому не стал отправлять их спать, им нужно привыкать к высшему свету. Выглядели мы, кстати, вполне сносно. Во все том же самолете приняли душ и почистили одежду. Через 5 минут мы сидели в гостиной. Пришла и Эрика, которая крепко обняла дочку, а вот на меня смотрела с откровенным недовольством. Алиса опять же, видимо, осталась на Западе держать под контролем ситуацию в регионе. Там все стало еще более нестабильным из-за таких движений родовых сил. «Граф Соколов, выражаю вам благодарность за помощь. Можете идти отдыхать в отведенных вам покоях. Завтра мы найдем, чем вас отблагодарить». Эрика захотела спровадить меня. Да только у нее не вышло, причем позицию обозначила Лина. «Он спас мне жизнь и останется здесь. К тому же, кажется, отец хочет поговорить с ним». «Все так». Эдмунд смотрел на меня задумчивым взглядом. «Кирилл, вы знаете, кто это сделал?» «Я уже разработал стратегию. Род Бреннан точно не замешан сам по себе. Однако я не уверен в Эрике. Да и сама комната вызывает сомнения в надежности. Нет, даже тела были уничтожены. И я не рисковал задерживаться для их осмотра», — качнул я головой. Если же хотите узнать метод, как я нашел Лину, могу показать». Я кивнул на телевизор, и князь вскинул брови, остановив остальные разговоры. Я подключился к нему универсальным проводом и вывел картинку с помощью сирен, на секунду искренне забеспокоившись, что она появится на экране в слишком откровенной одежде и позе, но обошлось. Мы вместе состряпали легенду, как я добрался до базовых станций связи и поймал сигнал беглецов. «Я-то думала, у вас какая-то родовая техника», — разочарованно покачала головой Эрика. «Я пространственник, а не какой-то особый поисковик пропавших людей», — я пожал плечами. «Могу носить с собой арсенал оружия, дробить камень, телепортироваться и чувствовать окружение». «Телепортироваться?» — уточнила она. Я нагнал немного более гордого вида и прыгнул на метр назад. Аура архимага мешала приближаться к князю, который даже не пытался давить. «У вас многогранный дар, но этого мало». «Мало для чего?» — уточнил я, поймав легкую улыбку Лины с взглядом, говорящим: «Уже это круто, но твой настоящий дар еще лучше». «Кстати, мне самому интересно, сколько я смогу собрать способностей пространственного характера в имитации литого дара. Пока я не владел базовой функцией использования барьеров и лезвий, и мне бы пригодился настоящий дар хранилища. Их много не бывает». В ответ на мой простой вопрос Эрика попыталась изобразить железный тон, который должен напугать любого. Увы, лишь попыталась. Для меня слабовато. «Чтобы претендовать на дочь князя, даже если ты снова спасешь ее, это не отменит колоссальной разницы между нашими родами». «Бреннан тоже не сразу стали князьями», — я ухмыльнулся, смотря на первую жену князя, заодно изучая и реакцию подруги. «К тому же я говорил об этом с Эдмундом». Яростное лицо рыжей княжны стало недоумевающим. «Раньше я не упоминал эту деталь, а вот князь молча сверлил меня взглядом. Сейчас важный момент. Чего стоит его слово? Между нами нет настоящих договоров. Он может сделать вид, что ничего не было, или отказать. Посмотрим, насколько он ценит свою честь. Это определит наши дальнейшие отношения». «Я обещал, что позволю решать ей, если именно вы ее найдете. Но это не означает, что род примет ее решение без возражений. Я желаю дочери счастья». «Выдавая за кабинетную крысу и отправляя ломать меня на край мира?» — ядовитым тоном уточнила Лина, и Эдмунд устало вздохнул. «Давай не при Соколовых. Некрасовы обманули меня, говоря о даре ранга А, и ты не должна была подвергаться такому обращению. Все выжившие охранники будут тщательно допрошены. Те, кто отказались от единственной задачи, угодят в тюрьму строгого режима за нарушение клятвы. Посмевшая тебя ударить служанка выжила, спрятавшись. Она получит 100 ударов плетью, навсегда сменит род деятельности и должна будет всю жизнь отрабатывать крупный штраф. Вся ее родня уволена с худшими рекомендациями. Все согласно контракту. Закон не нарушен. Наши юристы проверили». «Оперативно. А само решение вполне справедливо. В древние времена их бы вообще казнили, предварительно подвергнув жесточайшим пыткам. Сейчас же все по-другому. И это хорошо. Получается, Эдмунд сказал, что даже если Лина сбежит ко мне, мы не породнимся. И он будет убеждать дочку отказаться от этой затеи, ведь решение недопустимое. Интересная упертость, с учетом того, что графы часто добивались дочерей основной княжеской ветви. Правда, обычно менее ценных, тогда как сами они представляли мощный род. Вообще, само решение отдать Лину Некрасовым уже показывало, насколько они ее недооценили. Самым логичным было бы пригласить мужа к себе, либо выдать ее за одного из Бреннан. Если супругов разделяет 4 колена, то это уже не близкородственная связь, а такой древний род мог позволить себе и большее. Они времени не теряли и 3 века активно плодились. У всех сколь-либо значимых людей было по 2-3 жены. Пока я думал обо всем сказанном, произошел короткий семейный спор. «Это воспитание», — напомнила Эрика. «Это унижение чести и достоинства», — не поворачиваясь, ответил Эдмунд. «Ты бы допустила подобное обращение к себе в ее возрасте. А что скажет граф Соколов?» В ответ я посмотрел на девушку, улыбнувшись. «Лина, какого ранга мой дар?» Ей потребовалось несколько секунд на то, чтобы как следует просмаковать момент. Пожалуй, ей очень нравилось то, что она сейчас скажет. Она прекрасно понимала, насколько это весомый аргумент. «Очень мощный экс». «Что? Вы же говорили, что у вас дар С-ранга!» — воскликнула Эрика. «Вы невнимательно меня слушали. Я сказал, что он не ранга А. Остальное — ваши догадки». «Погодите!» — снова заговорила рыжая княгиня. «Ранг дара определяет не только его мощь, но и функциональность». «А разве я показал мало граней?» — с удивлением спросил я, выделив слово «показал». «Тут и дурак поймет, это еще не все. А касательно силы...» Сирин поняла меня без просьбы и каким-то образом изобразила у меня в голове фанфары, сняв маскировку. «Я теперь довольно сильный для своего якобы возраста». «Ты обладаешь сильным даром, который быстро развивается», — заключил князь. «Но один в поле не воин. Эта поговорка очень хорошо подходит для описания сути устройства нашего мира. Что с твоим родом?» «Я бы очень поспорил с этим утверждением. Мое существование в качестве человека армии опровергало его. Однако он прав. Сильный род за спиной добавляет мне веса, статуса и возможности разрабатывать новую технику, а также получать лучшее снаряжение. Вопрос развития требует времени и средств, которые сейчас запущены в оборот. У Соколовых много нереализованных технологических проектов, с некоторыми из них даже может помочь Лина». Подала голос девушка, вспомнившая важную деталь. Ее лицо вновь стало взволнованным. «Ты что, попросил у отца моей руки, если спасешь меня?» «Нет. Возможности спросить твое мнение, которое и решит вопрос. Звучит гораздо лучше, не так ли?» Лина замялась, сильно смутившись. Глаза забегали из угла в угол. «Но пока вопрос переносится, да?» — понял меня Эдмунд. «Мы становимся союзниками и не мешаем вашему общению. Кроме того, я могу узнать о ваших разработках. У нас большая инженерная служба, транспортная. Готов обсудить их позже». Я вновь улыбнулся. «Сделаем упрощенную версию Борея, как только появится возможность». «А как же Черкасовы? Я уже начала с ними переговоры», — сдавленно спросила Эрика. «Значит, мы изменим», — заключил Эдмунд, все еще рассматривая меня, и думаю, это не последняя наша встреча сегодня. «Пока оставьте нас наедине». Я кивнул и покинул комнату вместе с девушками. Соня тут же схватила меня под руку, а вот Сирин фыркнула. Лина аж растерялась. Молодые девушки без опыта всегда такие. Сначала все из себя тигрицы, но как только дошло до важного личного дела и перед носом появился мужчина, сразу теряются. «Верно говоришь. Кажется, я основательно разрушил планы Эрики. Мы с ней точно не подружимся». «Ну, да ладно. Теперь вопрос развития Соколовых еще актуальнее». Сирин пообещала подумать над схемами Борея. «Мы устроились в двойной гостевой комнате, то есть со спальней с входом не из главного коридора. Отдали одежду слугам для стирки и нормально помылись. Все же здесь не крохотный самолетный душ. Наш чемодан также принесли». Света тут же устроилась в отдельной комнате и обняла подушку, слегка повернувшись ко мне, когда я вошел. Она явно отходила от своей травмы. Но еще бы. Столько новых впечатлений и постоянная опасность не давали ей зацикливаться на поблекшем прошлом. «Ты хорошо справляешься. Молодец. Отдыхай и набирайся сил». Я погладил ее по голове. Сирин сразу отметила, что это успокоило блондинку и подняло ей настроение. Соня одарила меня весьма красноречивым взглядом, но сейчас точно не время. Почти сразу после выключения света в дверь постучал престарелый дворецкий и тихо сказал: «Господин Соколов, патриарх желает видеть вас у себя в кабинете».